Один купец псковский ехал тогда в Новгород. Узнав дорогу о сём происшествии, он бросил свой товар и спешил известить сограждан, что их посадники и все именитые люди в темнице. Ужас объял псковитян. «От трепета и печали, — говорит летописец, — засохли наши гортани, уста пересмягли. Мы видали бедствия, язвы и немцев перед своими стенами, но никогда не бывали в таком отчаянии. Собралось вече. Народ думал, что ему делать. Ставить ли щит против государя? Затвориться ли в городе? Но война, — рассуждали они, — будет для нас беззаконием и конечную гибелью. Успех невозможен, когда слабость идет на силу. И всех нас немного. Что же сделаем теперь без посадников и лучших людей, которые сидят в Новигороде? Решились послать гонца к великому князю с такими словами: «Бьем тебе челом от мала до велика, да жалуешь свою древнюю отчину, а мы сироты твои, и прежде и ныне были от тебя, государя, неотступны и ни в чем не противились. Бог и ты волен в своей отчине». Видя смирение псковитян, государь велел снова привести всех задержанных чиновников в архиепископскую палату и выслал к ним бояр, князя Александра Ростовского, Григория Федоровича Конюшева, Ивана Андреевича Челеднина, Окольничева, князя Петра Шуйского, казначея Дмитрия Владимировича, дьяков Мисюря Мунехина и Луку Семенова, которые сказали: «Василий, Божию милостью царь и государь всея Руси, так вещает Пскову. Предки наши, отец мой и мы сами, доселе берегли вас милостиво, ибо вы держали имя наше честно и грозно, а наместников слушались. Ныне же дерзаете быть строптивыми, оскорбляете наместника, вступаетесь в его суды и пошлины. Еще сведали мы, что ваши посадники и судьи земские не дают истинной управы, теснят, обижают народ. И так вы заслужили великую опалу. Но хотим теперь изъявить милость, если исполните нашу волю. Уничтожите вече и примите к себе государевых наместников во Псков и во все пригороды. В таком случае сами приедем к вам помолиться Святой Троице и даем слово не касаться вашей собственности. Но если отвергнете сию милость, то будем делать свое дело с Божию помощью, и кровь христианская взыщется на мятежниках, которые презирают государево жалование и не творят его воли». Псковитяне благодарили и в присутствии великокняжеских бояр целовали крест с клятвою служить верно монарху России, его детям-наследникам до конца мира. Василий, пригласив их к себе на обед, сказал им, что вместо рати шлет во Псков дьяка своего, Третьяка Долматова, и что они сами могут писать к согражданам. Знатный купец Анисим Манушин поехал с грамотой от чиновников, бояр и всех бывших в Новигороде псковитян к их народу. Они писали: «Пред лицом государя мы единомысленно дали ему крепкое слово своими душами за себя и за вас, братья, исполнить его приказание. Не сделайте нас преступниками. Буде же вздумаете противиться, то знайте, что великий князь в гневе и в ярости устремит на вас многочисленное воинство. Мы погибнем, и вы погибнете в кровопролитии. Решитесь немедленно. Последний срок — есть 16 января. Здравствуйте». Долматов явился в собрании граждан псковских, сказал им поклон от великого князя и требовал его именем, чтобы они, если хотят жить по старине, исполнили две воли государевы: отменили вече, сняли колокол оного и во все города свои приняли великокняжеских наместников. Посол заключил речь свою тем, что или сам государь будет у них, добрых подданных, мирным гостем, или пришлет к ним воинство смирить мятежников. С Сказав, Долматов сел на ступени веча и долго ждал ответа, ибо граждане не могли говорить от слез и рыдания. Наконец просили его дать им время на размышление до следующего утра. Сей день и сия ночь были ужасны для Пскова. Одни грудные младенцы, по словам летописи, не плакали тогда от горести. На улицах, в домах раздавалось стенание, все обнимали друг друга, как в последний час жизни. Столь велика любовь граждан к древним уставам свободы. Уже давно псковитяне зависели от государя московского в делах внешней политики и признавали в нем судью верховного. Но государь дотоле уважал их законы, и наместники его судили согласно с онами. Власть законодательная принадлежала вечу, и многие тяжбы решались народными чиновниками, особенно в пригородах. Одно избрание сих чиновников уже льстило народу. Василий уничтожением веча искоренял все старое древо самобытного гражданства псковского, хотя и поврежденное, однако ж еще не мертвое, еще лиственное и плодоносное. Народ более сетовал, нежели советовался. Необходимость уступить являлась всякому с доказательствами неопровержимыми. Слышны были речи смелые, но без дерзости. Последние торжественные минуты издыхающей свободы благоприятствуют великодушию, но рассудок уже обуздывает сердце. На рассвете ударили вечевой колокол. Сей звук представил гражданам мысль о погребении. Они собрались. Ждали дьяка московского. Долматов приехал. Ему сказали: «Господин посол, летописцы наши свидетельствуют, что добровольные псковитяне всегда присягали великим князьям в верности, клялись непреложно иметь их своими государями, не соединяться с Литвою и немцами, а в случае измены подвергали себя гневу Божию, гладу, огню, потопу и нашествию иноплеменников. Но сей крестный обет был взаимным. Великие князья присягали не лишать нас древней свободы. Клятва та же и казнь преступнику. Ныне волен Бог и Государь в своей отчине в ограде Пскове, в нас и в нашем колоколе. По крайней мере, мы не хотим изменить крестному целованию, не хотим поднять руки на великого князя. Если угодно ему помолиться живоначальной Троице и видеть свою отчину, да едет во Псков. Мы будем ему рады, благодаря его, что он не погубил нас до конца». Января 13-го граждане сняли вечевой колокол у Святой Троицы и, смотря на него, долго плакали о своей старине и воле.